Когда Мрызл окончательно запутался и завел своих спутников в такие дебри, где ни один дурак не додумался бы поставить мельницу, решено было заглянуть в какой-нибудь населенный пункт и там навести справки. Как определил на своей карте Хавр, ближайший поселок носил странное название «Старина». «Да-да, старина», – затряс головой глуховатый Мрызл. «В старину все не так было. Благородным Максарам не приходилось самим посещать такое захолустье. Мой хозяин Стардах, пусть ему сладко спится в могиле, только успеть что-нибудь пожелать, а ему уже вазами везут. Да и нас самих жестянщики уважали, не то что нынче». «Верно», — Карглык с досады огрел Мрызла плетью. «Раньше они из уважения сначала шкуру с вас сдирали, а сейчас сразу головы рубят». Поселок, и в самом деле старый, сплошь застроенный замшелыми, вросшими в землю избами, казался вымершим. Вполне вероятно, что его жители, издали заметив приближение врагов, а кем, спрашивается, они могли считать Мрызла, успели разбежаться. Пуста была и кузница, и молельня, и дом старосты. Только над трактиром, стоявшим чуть в стороне, вился дымок. Оставив Мрызла стеречь лошадей, Хавр и Карглк вошли внутрь. Двое находившихся там жестянщиков, судя по одежде и регалиям, трактирщик и староста, были так заняты каким-то горячим спором, что даже не обратили внимания на новоприбывших. «Нет, ты мне сначала скажи, как я здесь оказался», — наступал на трактирщика староста. «Кто меня сюда заманил? Да ведь я в твой вонючий вертеп отродясь не заглядывал». «Откуда мне знать?» — хмуро отвечал трактирщик. «Хотя сожрали и выпили вы немало. Вон и корки от сыра, и кости от рыбы. Бараний бок будто бы собаки грызли». «Да у меня зубов давно нет. На, посмотри». «А куда делся бочонок моего самого лучшего вина? Он только что здесь стоял». «Я в глаза твой бочонок не видел, и вино терпеть не могу». Староста от волнения принялся теребить свою серебряную цепь. «Во-во! Не бойся, залили зенки и не помните ничего!» «А ты тогда где был? Кто баранину жарил и вино наливал?» «А кто его знает?» Трактирщик с сокрушенным видом почесал затылок. «Может, я вместе с вами напился?» «Стану я со всяким бродом пить!» — фыркнул староста. «А деньги чьи?» «Уж если на моем столе лежат, значит, мои!» Рука трактирщика потянулась к золотым. «Почему твои?» Староста проворно хлопнул собеседника по ладони. «Если вместе пили, то и денежки пополам». «Это что еще за новый закон? Разбойник вы, а не староста!» В этот момент в спор вмешался Хавр. Бесцеремонно оттолкнув разбушевавшихся аборигенов в сторону, он завладел одной из монет. «Где-то я уже такое видел», — сказал он, подбрасывая золотой на ладони. «Кто расплачивался? Чернявый паренек со шрамами или кто-то из баб?» «Нет, нет, не было здесь никого», — пробормотал трактирщик, напуганный пуще прежнего. Карглок только мельком глянул на находку и перевел свой тяжелый взгляд на жестянщиков. «Не помните, значит, ничего», — грозно произнес он. «Ничего», — те очумело затрясли головами. «А что мы должны помнить?» «Еще раз зададите глупый вопрос, оторву головы», — предупредил Карглок и для пущей убедительности смял в руке оловянную тарелку. «Рассказывайте про самое последнее, что вы можете вспомнить». «Я вроде бы дома сидел, бумаги какие-то переписывал». Староста стал разглядывать свою ладонь, тщетно стараясь отыскать на ней следы чернил. «И цепи этой на мне не было». «Я барана собирался резать, нож точил», — добавил трактирщик. «А теперь выходит, что баран зарезан давно. Вон кости от него лежат. Чудеса какие-то». «Ты все понял?» — Карглок переглянулся с Хавром. «Похоже, нас опередили. У этих дураков в памяти зияют огромные дыры. Они помнят только то, что случилось еще до моего отъезда из Чернодолья». «Гостей было всего двое», — сказал Хавр, осматривая стол. «И уехали они отсюда не так давно. Жир на тарелке едва успел застыть. Пошли глянем снаружи. Тут нам делать нечего». Не прощаясь, они покинули трактир и принялись рассматривать человеческие и лошадиные следы, оставшиеся на влажной от недавнего дождя почве. «Похоже, парнишку сопровождает не мать, а дочка». Хавр пятью измерил отпечаток изящного сапожка. «Поели, попили и уехали». «Да-да, поели, попили», – пробубнил Мрызл. «А я не ел, не пил. Совсем голодный». «Так и быть, поешь», – милостиво разрешил Карглок. «А то еще ноги раньше срока протянешь». Рассыпаясь в неуклюжих благодарностях, Мрызл полез в дверь трактира, для чего ему пришлось сначала опуститься на четвереньки. Такому посетителю жестянщики вряд ли могли обрадоваться. И действительно, скоро в трактире раздались истошные вопли, звон разбивающейся посуды и грохот опрокидываемой мебели. Шум еще не успел затихнуть, как наружу высунулась уродливая башка Мрызла, перепачканная белым соусом. Цепь, ранее принадлежавшей старости, уже болталась у него на шее. «Всех можно есть», — поинтересовался Мрызл. «Всех», — брезгливо усмехнулся Карглок. «Если не подавишься. Да поторопись». «Я быстро», — пообещал Мрызл, снова скрываясь внутрь. «Только мозги и печенку съем. Ну, может, еще и окорока». Спустя некоторое время, когда и поселок, и окружающие его холмы, и лес, полностью отвечающий понятию заповедной, остались позади, Хавр, внимательно посматривавший по сторонам, указал плети на обочину. «Вон там они съехали с дороги. В отличие от нас, они действуют наверняка, а не на удачу». При этом он недобро покосился на Мрызла, сильно отяжелевшего после посещения трактира. «Да-да, удача». Мрызл погладил себя лапами по брюху. «Особенно по нынешним временам. Так хорошо, как нынче, я не наедался даже при Стардахе. Правда, один человек вкусом напоминал конину, зато другой, подаривший мне эту восхитительную цепь, был как парная говядина. То, что от них осталось, я оттащил за дом и присыпал землей. Если будем возвращаться домой прежней дорогой, я еще немного перекушу». «Назад ты вернешься только при условии, что нам понадобятся носильщики», — сказал Хавр негромко. «Нет-нет», — горячо запротестовал Мрызл. «Носильщики мне не нужны. Дойду и сам. Сил пока хватает. Только крестец болит. У меня ведь когда-то хвост был. Алебардой в бою оттяпали. Да заодно и крестец зацепили». «Послушай, он мне надоел». Хавр, обращаясь к Карглоку, понизил голос. «С удовольствием избавился от такого попутчика». «Пусть побудет пока», — ответил Максар. «Лишние руки никогда не помешают». «А они не могут прочесть его мысли?» «Пока я рядом и контролирую его сознание, никогда». След двух лошадей хорошо просматривался на мокрой траве, да вдобавок Хавр скоро заметил пустой бочонок из-под вина. «Ты не говорил, что этот Окш пьяница?» – удивился Карглок. «Как я мог забыть?» – Хавр стукнул себя ладонью по лбу. «Девчонка рассказывала, что мать угостила ее ядом, который убивает только при употреблении внутрь воды. В замок она возвращалась не по доброй воле, а лишь для того, чтобы получить противоядие. Судя по всему, она это противоядие получила и теперь утоляет нестерпимую жажду».